Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 20. Да, это очень важный день для школы Тянь-Лань. Мун Нинсю вернулась на летние каникулы, и я попросил главу уговорить Нинсю выступить на этом мероприятии. Сказал Му Хэ. Му Хэ заметил искру в глазах Мубая. Он прекрасно знал, что у него на уме. «Не волнуйся, когда настанет твоя очередь, и я и глава будем наблюдать за тобой. Ты же знаешь, что тебе придется конкурировать со многими детьми семьи Му. Если ты впечатлишь главу, то получишь больше ресурсов нашей семьи, а также магическое устройство со звездной пылью на 2-3 месяца. Это определенно пошло бы тебе на пользу». «Магическое устройство? Правда? Я правда смогу его использовать?» «Конечно же! Или ты думаешь, что я вру? Как ты думаешь, что отличает нас от других семей? Выдающиеся гены – это тоже хорошо, но магические устройства помогают нам совершенствоваться!» «Дядя, я должен быть лучше всех!» Мубая задел этот факт. «Неудивительно, что дети из влиятельных семей так быстро становятся магами. Они все используют магические устройства, пока остальные тратят по 5 часов в день на культивацию и изучение теории. Это устройство желают все. Мубай не знает, как оно работает, но знает, что из-за него маги не так быстро устают, поэтому дольше могут культивировать и расширять духовный путь. Студенты тратят по 5 часов в день, чтобы открыть духовный путь или устанавливать контроль над своими звездами. После этого им нужно еще 19 часов на восстановление сил. Но благодаря магическому устройству со звездной пылью, они культивируют дольше и восстанавливаются быстрее. Если использовать его в течение 2 или 3 месяцев, то это уже даст непревзойденный эффект. Разница между сверстниками увеличится в разы. Талант человека при этом не так важен. Устройство может помочь и самым слабым стать сильнейшими. «Дядя, ты сказал, что только студенты элитного класса могут использовать это устройство. Это так?» Взволнованно спросил Мубай. «Да, так как это школа, у них есть много ресурсов, но количество таких устройств ограничено. Невозможно раздать их всем, поэтому проходит ежегодная проверка, среди которых выделяют лучших. Те студенты, что отличатся сегодня, получат свои устройства. Глядя на твой прогресс, я с уверенностью могу сказать, что ты точно получишь свое устройство и без проблем попадешь в элитный класс. Ничего не могу сказать насчет времени, но у тебя точно будет преимущество после использования устройства. Все же школа – справедливое место. Не все простолюдины могут заполучить такой девайс. Ты должен дорожить этой возможностью», – говорил Му Хэ. «Дядя, я не подведу тебя, гарантирую», – ответил Му Бай. «Не имеет значения, что я говорю. Ты должен произвести впечатление на главу Му и Му Нинсюэ», сказал Му Хэ, похлопав Мубаю по плечу. Мубай кивнул, но не мог не иронизировать в мыслях. «Сюй Джао Тин – это тот, кто пробудил молнию. Может, ты и привлёк к себе внимание, но ты точно не сравнишься со мной и поддержкой, которую мне оказывает моя семья. Да, кстати, что там с этим отродьем Мо Фанем?» Небрежно спросил Му Хэ, будто вспомнил о камешке на дороге. «Этот мусор необходимо выкинуть!» Не скрывая презрения, ответил Мубай. Мубай действительно ненавидел Мо Фаня. Несмотря на то, что они из разных семей, этот король обезьян всегда играл со всеми в детстве. Даже Му Нинсюэ была с ним близка. Почему? Он ведь просто бегал всюду и не обращал внимания, что они из разных слоев общества. Знает ли он, что такое власть, статус? Как смешно он выглядит, проживая свою бедную жизнь, пытаясь выплыть со дна. Сын слуги не имеет права на будущее, не имеет права на амбиции. Он может лишь сражаться с другими бродягами. Я дал ему шанс на магию из-за этого Мо Сина. Я знаю, что его сын настоящий дурак. Он никогда не сможет стать магом. Увы, многие любят попусту тратить свои деньги, чтобы попробовать себя в том, чего они не понимают. Сравнивают себя с драконами. Кажется, бедность и некомпетентность идут рука об руку», — сказал Му Хэ, докуривая сигарету. Мубай сузил глаза. По его лицу можно многое сказать, как он презирает и надсмехается над бедными. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.